Эпилог. «Повтори, на чем я остановился», — велел Кувалда. «На человских полицейских», — буркнул Иголка. «На человских полицейских я часто останавливаюсь», — с легкой грустью ответил великий фюрер. «Точнее говори. Мол, это ты придумал службу утилизации вызвать, а потом, рискуя жизнью, отправился в участок, чтобы исправить косяки за беспредельщиками». «Так и написал», — изумился Кувалда. «Не, написал, что ты, рискуя жизнью и здоровьем, сделал все, чтобы сохранить режим секретности и не допустить, чтобы челы узнали о тайном городе». «Фу! Так все и было». Иголка вздохнул, но промолчал. Штатным набивателем текстов на планшете боец стал примерно месяц назад, проиграв в устроенном великим фюрером соревновании на самые тонкие пальцы. А когда выяснилось, что Иголка делает в предложении из пяти слов всего 2-3 ошибки вместо 70, Кувалда заявил, что никуда бойца не отпустит, навсегда оставив при единоличном семейном правительстве. Количество ошибок после этого возросло до среднестатистического уровня, однако спасти бойца уже ничего не могло. «Фальши, пиши так. Проникнув в мрачные застенки, великий фюрер семьи Красной Шапки Кувалфа лично разъяснил схваченным бойцам, что они могут говорить, а что нет. Фабы не повергать тайный горов...» Одноглазый сбился, пытаясь подобрать наиболее подходящее слово, и боец пришел на помощь. «Насилию!» — предположил он, преданно глядя в единственный глаз семейного лидера. «Какому насилию?» — не понял Кувалда. «Их там четверо! Значит, групповому!» — быстро прикинул Иголка. «Пожалуй», — согласился великий фюрер, которому всегда с трудом давались доклады в Зеленый дом, а теперь еще и во внутреннюю агему. «Так и пиши. Фабы не повергать тайны горов групповому насилию». «Записал», — доложил Иголка, замирая от восторга. «Напиши, что бойцы буфут осушфины человским суфом и так буфут наказаны за сканфал, который устроили своим вифосиком профенги», — велел утомившийся диктовать Кувалда. «Обязательно напишу», — пообещал Иголка, начиная задумываться о стаканчике виски. «И еще напиши обязательно, что великий фюрер спросил Гфефенги, и оказалось, что бойцы их пропили, потому что все это время были беженцами в Питере, а в Питере больше фелать нечего. Запомнил?» «Запомнил». «Вот и молодец». Кувалда налил себе и бойцу по стаканчику и умильно посмотрел на лежащие в углу сумки. «Бри не сразу поняла, что Крода — это она», — негромко продолжила Лис, глядя на горящие в камине дрова. «Не в том смысле, что она женщина, а в том, что Крода и есть Бри. Сначала Марина решила, что Крода — это сущность самого ничто, явившаяся к ней после нападения рыцарей, после того, как почти умерла и, чтобы выжить, выбрала ничто в себя. Бри подумала, что пришедший ангел — ее связь с ничто, и лишь потом поняла — Крода — это она сама, ее отражение в ничто, ее образ в новой вселенной, потому что старой Бри предстояло разделить участь нашего мира». «Почему у других не появлялись ангелы?» — спросил Сантьяго. «У Иду и последнего существа?» «Потому что возможен лишь один ключ, комиссар», — мягко ответила Лис. Инав кивнул, признавая правоту девушки. Пустив в себя ничто, Бри стала впитывать новые знания, как губка, сознательно во время разговоров или подсознательно получая откроды. Бри была абсолютно очарована новыми возможностями и увлечена предназначением, о котором постоянно нашептывал Крода. Все ее открытия были сделаны благодаря ему, и самый главный шаг мог быть сделан только вместе. Бри была ключом, но повернуть его должен был Крода. После чего ключ становился не нужен. Осознав это, Бри растерялась. Предназначение стало выглядеть не совсем так, каким казалось изначально. Тихим эхом добавил Машар. Они сидели в креслах, выставленных напротив камина, и вели неспешный разговор, почти не глядя друг на друга. Сантьяго и Дориан грели в руках бокалы с коньяком. Лис предпочла красное. Киви же устроился на ближайшей жердочке, вновь изображая чучело. В какой-то момент Бри поняла, что единственный способ избежать своего предназначения — убить Кроду, но понятия не имела, как это сделать. «Технически», — уточнил Нав. «И технически тоже», — кивнула девушка. Но в первую очередь Бри боялась, что не справится с ним, зато покажет, что готова сопротивляться, и тогда Крода полностью завладеет ее разумом. Атаку следовало провести неожиданно, с большой вероятностью нанесения фатального удара. А я, так уж получилось, как раз обдумывала способ уничтожения существ, полностью созданных из ничто. И вы договорились? Мы не могли не договориться, — твердо ответила Лис. Мы дружим. Пауза. Бри догадывалась, что ангел попробует подстегнуть ее при помощи консула и сознательно позволила взять над собой контроль, чтобы напугать Кроду. Это была самая важная и самая опасная часть плана. Ангел вышел из Бри и атаковал консула, а я атаковала их. Вы молодец, Лис. Спасибо, комиссар. Но только лишь похвалой Нав не ограничился. «Вы уверены, что после уничтожения Кроды Марина Брич потеряла свои способности? Простите, что спрашиваю, но это очень важный вопрос, имеющий жизненное значение для всех нас. Я уверена, что Бри больше не сможет вдохнуть жизнь в ничто», — очень твердо ответила Шаса. «И еще я уверена, что Бри не является угрозой для темного двора». «Где она сейчас?» Решила немного отдохнуть. «Полагаю, ей это нужно». Сантьяго выдержал короткую паузу. «Позвольте поздравить вас с блестяще проведенной операцией». Девушка чуть склонила голову. «С вашего позволения я откланяюсь, но прежде прошу вас ответить на последний вопрос». «Да». «Что стало с книгой?» Лис поднесла к губам бокал и сделала маленький глоток вина, а Машар ответил. «Вы как раз на нее смотрите, комиссар?» И тонко улыбнулся. Уточнять не потребовалось. Сантьяго едва заметно кивнул и, глядя на горящий в камине огонь, негромко сказал. «Я предполагал нечто подобное». Он был абсолютно черным. Новый мозг, лежащий перед Мариной на гладком стекле. Живой, дышащий, но абсолютно черный. Таким уж получился. Несколько секунд девушка внимательно смотрела на него, в последний раз решая, использовать его или нет. Затем осторожно взялась за края стеклянного подноса и аккуратно загрузила свое творение в джузи. Сначала спиной, затем головной. Тихонечко выдохнула, ловкими, очень умелыми движениями закрыла распахнутое тело голема, не оставив ни следов, ни шрамов, подождала, когда джузи откроет глаза, улыбнулась и негромко сказала: «Теперь, дорогой, нас с тобой никто не сможет выследить». Текст читал Александр Аравушкин.